Глава 16. Гражданская оборона. Белое безмолвие. Хрупкий откуда-то достал денег. Хотя по его, да и по моему образу жизни, мог бы брать водкой. Звонкая монета в любом случае уходила на бухло. Но тут, после добычи денег, он пару дней где-то гулял Милу, а потом посрался с ней и решил уделить время и мне. Впрочем, к этому моменту денег у него не осталось. И тут очень кстати пришелся мой недавно полученный гонорар за сценарий какого-то дерьма серии из 10-го сезона сериала про собак, где очень умная собака с очень тупым ментом расследовали преступление. Мент, глядя на очередной растерзанный труп, говорил: «Ну что, дружок, поймаем злодея?» Пес отвечал: «Гав-гав!» А потом четко расследовал дело. Пес был очень умный, он в принципе обладал лучшей логикой, чем мент, и это, кстати, очень реалистично для России в наши дни. Даже допросы пес вел лучше. Он говорил «ргав», а злодеи ссались и признавались во всем. Единственное, зачем такому псу был нужен мент, заполнять бумажки и заниматься пиздостраданием слабой любовной линии. С этим пес не справлялся, хотя я предлагал продюсерам нарастить функционал пса, мотивируя это экономией на гонорарах актера, который играл не лучше собаки, а денег требовал на порядок больше. В общем, 50 страниц, вымученной за месяц истории, привели к 3 дням запоя, которые я в целом плохо помню, но один момент врезался в память. Почему-то с нами пила девушка из отряда, Леся. Леся была отрядной блядью. Это, кстати, объясняет то, почему она пила с нами. Но это никак не принижает ее как поисковика. Поисковик она добротный, просто любит ебаться с кем ни попадя. То есть, говоря «блядь», я ни в коем случае не осуждаю, просто констатирую факт, не более. Да и вообще, Леся не единственная форменная блядь среди моих хороших товарищей обоего пола. Мы пили на Таганке, в районе, с которым у меня связано чуть меньше, чем все. В суши-баре, а только там и можно было выпить после 11 вечера, я увидел свою бывшую жену. Она сидела с каким-то хмурым типом лет 35. Обычная модельная стрижка, пиджак, рубашка. Бывшая выглядела так, как она обычно выглядит на штурме мужиков. Волосы в лаке, губы накрашены помадой, которую она считает яркой, глаза сильно подведены и, самое главное, плотный слой штукатурки тональника на лице. Слой, который резко обрывается по границе подбородка так, что эту яркую границу всегда видно как местечко, где насыщенный под смуглую кожу крем прерывается и начинается синюшная зимняя кожа шеи. Я подошел к столику и спокойно поздоровался. Но нельзя же не замечать, что она здесь. Сразу после я ушел за свой столик. «Это кто?» — поинтересовался Хрупкий. «Бывшая». «А-а-а!» — с каким-то непонятным мне пока интересом протянул Хрупкий и пошел к ее столику. «А что ему надо, штапич?» — спросила Леся с удивлением. «Лесь, я откуда знаю?» Хрупкий в это время бормотал что-то о том, каких прекрасных детей рожает моя бывшая жена, как будто рекламируя ее дар перед хахалем. Кажется, Хрупкий даже сказал ей спасибо за моих детей, которых никогда не видел. «Тебе делать нехуй?» — поинтересовался я по возвращении. «Да ладно, хоть познакомились. И как ее зовут?» «Блядь, забыл». Когда мы выпили как следует, решили поехать ко мне. При входе в метро Хрупкий шепнул мне на ухо, кивая на Лесю. «Может, трахнем ее вместе?» «Нет, Хрупкий, я нихуя твои яйца видеть не хочу. А мы в темноте?» «Да ну тебя нахуй!» Хрупкий был очень пьян и готов к любым приключениям. В вагоне метро он сел на боковое сиденье рядом с каким-то старомодным 2-метровым металлистом, с ног до головы одетым в кожу с заклепками. Металюга дремал, развесив патлы и широко расставив ноги. Хрупкий тут же, веселясь, толкнул его ногу своей. Тот проснулся, не оценил действия Хрупкого и толкнул обратно. Хрупкий встал. Встал и металлист. Хрупкий дал ему по ебалу. Тот махнул своей клешней и понеслась. Бошки бились о поручни, двери и окна минуты полторы, пока 2-метровый хер не угомонил Хрупкого броском на сиденье. Все это время я просто наблюдал за ними, и мне очень не хотелось вмешиваться, хотя Леся нудела в ухо. «Помоги, че стоишь?» Я вообще, когда ни в говно, не дрочлив. Но когда Хрупкий очутился на сиденьях, а 2-метровый готовился въебать ему 2 ногами, держась за поручень, я был вынужден пихнуть 2-метрового в бок. Он даже шага в сторону не ступил, но тут же махнул уже в мою сторону. Я уклонился, дал ему по яйцам, схватил в удушающий за шею и упал на колени, утягивая его голову за собой. Прошло! Первый раз в жизни! 2-метровый упал на колени, пытаясь достать меня руками, пока хватало воздуха. «Угомонись, сука! Угомонишься, блядь!» — кричал я. И отпустил его, лишь когда он потерял волю к победе. Однако, как только он встал, то сразу принялся махать ногами. хотел драться на дистанции, да, гада. Тут откуда-то из конца вагона подскочили трое. «Какого хуя вы вдвоем одного метелите?» Я принялся спокойно объяснять, что я просто угомонил одного оппонента, пока второй не встревал. Но Хрупкий не был бы собой, если бы не успел в это время апперкотом окончательно успокоить двухметрового и, развернувшись, дать по ебалу одному из его заступников. Ситуация накалилась. Трое в двух. В итоге Хрупкого пиздили двое, зажав в угол, а третий, крепче и больше меня, ловко натянул мне на голову капюшон. Единственное, чем я мог ответить, пытаться сунуть ему в табло, и я попал в рот. Почувствовав влажную поверхность щеки, я принялся шерудить у него во рту, схватил за губу, потом как-то за ноздрю, попал в глаз, снова угодил в рот, и тут этот сукин сын меня укусил, крепко и с хрустом. Видимо, он сам охуел от своего поступка, и я выскользнул. Из пальцев лилась кровь. Поезд остановился, и все выскочили на платформу. Леся вышла из оцепенения и бегала вокруг, матерясь на наших оппонентов. Двухметровый уже оклемался и тоже успел выйти из вагона, так что двое против четверых мы оказались посреди текстильщиков. На наше счастье, там стояли несколько ментов. Редкий момент, когда они нужны. Сержанты, увидев кровь у меня на одежде и на лице, взяли меня в кольцо и начали разбирать ситуацию при помощи опроса. Оказалось, что два друга дрались с белорусом и тремя чуваками из Люберец, которые не знакомы друг с другом. Менты не могли понять, как так случилось, что четверо метели двоих и двое при этом еще и виноваты. Менты приняли Соломоново решение – отпустить всех, посадив в разные поезда. Решение было подсказано мной, потому что страх быть побитым всерьез пробудил мои мыслительные способности. Дома я завалился спать, а Хрупкий развлекал Лесю. Когда развлек, пришел ко мне и разбудил. «Штапич, ну Штапич, пойдем поговорим». Говорил он долго, о несчастной любви, о прекрасной измене. Мы выпили еще. «А ты как свою жену-то, че, не ревнуешь?» «Нет». «А хули она с ментом?» «С чего ты взял?» «Блядь, да он точно мент». Я припомнил типа, и правда, похож на мента. И тут мне стало не по себе. Если этот хуй, например, будет жить с моими детьми, это пиздец. Потому что мент — это, скорее всего, уебан. Как уголовник, только хуже. Меня и самого звали в менты, выпирая в процессе поисков, и я, в принципе, подумывал об этом, но не захотел столько ебли за такие маленькие деньги. Среди ментов, особенно оперов, есть очень много хороших и порядочных парней. Есть просто умницы. Есть причудливые комбинации, вроде неплохих по своим душевным качествам коррупционеров. Есть романтики, особенно среди молодых, только вышедших. Есть трудоголики, есть адекватные, есть суперпрофи. Но в основной массе мент в России сегодня – это существо непредсказуемое. От него можно ждать всякого, но не добра. Я сожалею, что это так. Так сложилось в силу ряда причин. Низкий заработок толкает менты идиотов и халявщиков, отвратительная система, в которой есть следственный комитет, то есть чуваки, которые вообще ничего кроме бумажек не видят и расследуют, прокуратура, которая настроена только на обвинительные заключения как на цель своей деятельности. Все это понятно, прозрачно, бесконечно хуево. Но жизнь – забавная штука. Поэтому ближайший наш поиск после сериала про ментов, хахали мента мои бывшие и сержантов-спасателей в метро, оказался тематическим. Пропала жена мента. Роза, 1988 года рождения, вышла из дома и не вернулась. Эта заявка упала глубокой ночью, а утром, едва протрезвев, я уже еду на место. Небольшой поселок из пятиэтажек в Истринском районе области. Рядом станция железной дороги и закрывшийся завод, на котором раньше работали жители этих унылых однотипных домов. Наша пропавшая – жительница одного из них. Кажется, если твой дом – угловатое уёбище, ты тоже должен быть угловатым уёбищем. Эстетика экстерьера и интерьера в теории влияют друг на друга, заставляя жильца и жилище сливаться. Но это не касалось пропавшей. Девочка была очень даже творческой. Еще на излете подросткового возраста – она рисовала крутые клипы для поп-звезд. А потом вышла замуж за мента. Кто его знает почему? Отчим девочки был самым заинтересованным лицом. Он очень хотел ее найти. Он ее любил, по-настоящему. Он был готов ее простить, и складывалось впечатление, что она натворила нечто такое, за что ее можно прощать. Его беспорядочная прическа, торчащие вверх волосы, почему-то напоминали мне Карла Брюллова. Мне его суетливость казалась странной. Особенно она контрастировала с морозом минус 20 за окнами. Пока мы пьем чай, он излагает фабулу. Девочка, 24 года, мама двоих детей, оказалась в непростой ситуации. Она жила с мужем, который, видимо, не был любимым, и свекровью, которая вообще откровенно ее терпеть не могла, Муж, по словам отчима, бил девочку, но доказательств не было. Работала девочка в психбольнице санитаркой. Я сразу же представляю себе эту работенку. Ухаживать за психами в холодной, наверняка не ремонтированной лет 40 российской больнице, да еще и за копейки. Это здорово расшатывает нервы. Пропавшая была замечательной матерью, опять же, если верить отчиму. Однако мать девочки, присутствовавшая на опросе, молчала и даже иногда подавала знаки несогласия, наклоняла голову, отворачивалась. Отвернулась она и на словах про замечательную мать. Сложно следить за обоими сразу, поэтому в дальнейшем я буду просить кого-нибудь следить за поведением допрашиваемого или допрашиваемых, чтобы сложить верную психологическую картинку. Но сейчас мне очень непросто понять, где правда. Отчим настаивает, ее бьют, она несчастный ребенок, она хорошая и так далее. Но ее есть за что прощать. Мужа пропавшей того самого мента пока невозможно опросить, потому что он на работе. На работе, когда пропала жена. Это окончательно сбивает с толку. То ли она имела привычку уходить постоянно, то ли он ее укокошил и ушел на работу, предпочитая не замечать ее отсутствие. На поиски приезжает 5 экипажей. Среди них Луп, моя куколка, и Фекс, молодой парень лет 20, чья мотивация в отряде всегда была для меня загадкой. Всех я отправляю расклеивать ориентировки, но не потому, что считаю это шибко эффективным, а потому, что не знаю, что делать. Сам я остаюсь на улице, организовав хранение отрядного оборудования в подъезде пропавшей. Телефон постепенно умирает, и я принимаю редкие звонки со страхом, что он вот-вот сядет. На улице я стою уже часа два, и бубенцы начинают подмерзать, несмотря на двое штанов и хорошую куртку. Но тут появляется мой ангел-хранитель, Платоныч. Я прочитал, что ты один в штабе, а штаб на улице. В багажнике у Платоныча всегда есть горелка, чай, термос, кофе и даже кубики бульона. С ним можно было в любой момент отправиться в глухомань за 1000 километров и не пропасть. Платоныч, тут же сварганив чаю, усаживает меня в машину греться. Только посидев у печки, я понимаю, как промерз. Меня сильно трясет, и я просто сижу молча, пытаясь собрать мозги в кучку. Платоныч ставит музыку. «Гражданская оборона», альбом «Звездопад», бесконечно любимый мною, и песня «Белое безмолвие» Высоцкого. Мы молчим, я курю. Вдруг на втором куплете Платоныч начинает петь. «Что же нам не жилось, что же нам не спалось? Что нас выгнало в путь по высокой волне?» Нам сияние пока наблюдать не пришлось. Это редко бывает. Сияние в цене. Я начинаю подпевать ему. Мы сидим, поем, смотрим на замерзший поселок. Но наградой нам за безмолвие обязательно будет звук. Я пытаюсь понять, куда же делась девочка. Но для этого нужно понять, кто она такая. Решаю начать опрос соседей. Дома, конечно, практически никого нет. Утро, будний день. Какая-то старая бабка орет на нас из-за двери. Но в соседнем подъезде живет одноклассница пропавшей девочки Надя. Она рассказывает, что в подростковом возрасте наша девочка пыталась покончить с собой. Но как и зачем, Надя не в курсе. Я звоню отчиму, телефон вне зоны доступа. Мать вне зоны, муж все еще вне зоны. Платоныч предлагает переместить штаб куда-нибудь на дорогу вне поселка. Хорошая идея. Дальнобойное, сохранившееся с 90-х кафе с липкими клеенчатыми скатертями, линолеумом на полу и крепким мужским духом становится нашим штабом до вечера. Зарядка, тепло, деревянные лавки, чай по 30 рублей. Отлично, просто прекрасно. Сюда с заданий возвращаются волонтеры. Они не верят в осмысленность происходящего. А осмысленности и нет. Хоть я и напряженно думаю, но не могу найти ключа к поиску. Это заставляет практиковать полезный навык. Делать хорошую мину при плохой игре. Когда не знаешь, что делать дальше, будь уверен, как ледокол среди однолетних льдов. Тебе не надо знать, откуда лед, потому что тебе поебать, ты справишься, какой бы ни была команда. Они чувствуют похуизм и побаиваются, и выполняют то, что ты скажешь. Иногда они злятся. Некоторым, в принципе, насрать. Но главное, они при деле, и бунта не будет. И Фексу насрать, я вижу его взгляд в сторону Луп, он приехал сюда за ней и с ней. На родительской бэхе. Ох, сукин сын, бэха. Мы с Платонычем отправляем новые группы, даем повторные задачи старым и соображаем, что же делать дальше. Вернувшаяся с очередного задания кукла остается в штабе и начинает в своем духе задавать 1000 странных и тупых вопросов, которые, однако, разгоняют мозговой штурм. А как она пыталась покончить с собой? Это один из главных вопросов, который беспокоит и меня. Но еще больше меня волнует, где пропавшая пыталась покончить с собой. Телефон отчима появляется в сети, и мы тут же вызываем его к себе на повторный опрос. Без матери девочки он говорит свободнее и больше. Как оказалось, он не хотел вспоминать о суициде как раз из-за матери. Не хотел ранить. Девочка пыталась покончить с собой в 14 лет, наглотавшись таблеток феназепама на даче, и спасли ее чудом. Дозировка была достаточной, но ее вовремя спалили. То есть пропавшая была не эпатажным самоубийцей, а настоящим. Я тут же отправляю Фекса и Парамоныча на дачу. Та всего в 5-6 километрах от нас. Девочки там нет. Дача, как и предупреждал отчим, закрыта. Кукла как помощник незаменима. Она вытащила на поиски толпу народа, человек 30, добыла контакты дозорных, тех самых презренных, которые болтаются по городским квестам, обеспечила нас оборудованием и ориентировками. Прекрасная, огромная, полезная работа. Благодаря этому мы оклеили весь минимум станции до Москвы и в другую сторону, до конца области, опросили всех местных таксистов. Кукла умеет уговаривать и договариваться. Она находит нам ночной штаб, просто поболтав с директором местного ДК. Мы готовимся к осмотрам забросов и других злачных местечек. Дозорные с Альпухой должны залезть в самые опасные места, заброшенные технологические шахты и колодцы. Остальные – осмотреть сараи, обочины и так далее. Но я один хрен все время думаю не о задачах, потому что они носят случайный и даже формальный характер, а о том, как мне нужно опросить мужа и свекровь, которые были свидетелями ухода девочки из дома. Пока я все еще не понимаю, что за этим стоит – бегство от насилия, убийство или самоубийство. Поняв это, мы могли бы выстроить работу и найти – живую или тело. Пока что мы ищем воздух. Такое бывает, и это не страшно. Однако всегда есть буйные волонтеры, которым надо а. знать все о поиске, б. делать исключительно важные вещи, которые позволят именно им найти пропавшего, в. чтобы перед ними отчитывались и спрашивали их мнение. Таких долбоебов немного, но мне на этом поиске попался самый настырный из этой породы. Мужик лет 45, суетливый, остроглазый, низкорослый и, сука, злобный. Звали его Леня С. Ему не хотелось клеить ориентировки, ему нужно было сесть на хвост потеряшки. Сразу. Он отнял у меня полчаса времени, но преподал ценный урок, заставив раз и навсегда принять схему работы с такими долбоебами. Делай или проваливай. Схема действенная, потому что суровая. Позже я доведу этот метод до совершенства. В лесу намеренно буду отправлять долбоебов в дальние бессмысленные квадраты, порой изобретая для этого версии пропажи, больше похожие на конспирологию. Но именно это долбоебам и нужно. Такие долбоебы, а также инсулинозависимые, потенциальные суицидники, люди с психиатрическими диагнозами, а я всех их встречал на поисках, это аргумент против установки «помочь может каждый». Не каждый, далеко не каждый. Воздух. Страшно все время искать воздух и не думать о конечной цели. Я рисую табличку из 6 граф, по 2 для каждой версии, про и контра, плюсы и минусы версий, убийство, бегство, суицид. Прилетает свидетельство, девочку видели на платформе, уезжавшей на московской электричке. По времени билась, подходили не только одежда и описание, но и детали, не указанные в ориентировке, сильная сутулость девочки. Браво. Бестолковая, вынужденная беготня дала плоды. Версии убийства можно снимать, остаются бегство и самоубийство. Тут, наконец, появляется возможность поговорить с ментом и свекровью. Я решил разговаривать с ними отдельно, и получилась любопытная картинка. «Ушла в половину третьего, да. Молча оделась и ушла», — сказала свекровь. «Половину третьего ушла. Ничего не сказала и ушла», — сказал муж-мент. «Вообще она постоянно говорила, что уйдет от нас, от детей», — твердила свекровь. «Много раз угрожала, что уйдет от меня, от детей», — вторил муж-мент. «Она изменяла ему, поди», — предполагала свекровь. «Изменяет мне», – досадовал мушмент. «Она к любовнику какому уехала», – развивала историю свекровь. «К любовнику уехала», – окончательно сдавался мушмент. «Да что вы, Виталик ее никогда не бил», – открещивалась свекровь. «Не было ни разу», – не давал осечки мушмент. История такая. Мент, будучи обычным российским, сиречь тупым ментом, заставил свою мать заучить текст, некую версию, которую заучил и сам. Все, что выходило за пределы этой версии, уже звучало по-разному. Оба хотели рассказывать историю, а не отвечать на вопросы. Это поведение характерно для сообщников. Очень глупых сообщников, этаких первоходов по малолетке. Но если это сообщники, то было преступление. Убийство, мать его. Какого черта, какого черта? Но ее же точно видели на станции. В голове начинают рождаться сомнения и странные комбинации. Товарищи, Кукла и Платоныч, тоже выдвигают похожую версию. Что, если она пыталась уехать, а он догнал ее по пути или убил по возвращении? Приезжает оперативник, которому дали дело. Дальнейшее легко предсказать. Значит, помогайте. Предполагаем, что тело где-то у дороги, в радиусе 10 километров, скорее всего, у какого-нибудь малозначительного съезда. В поле там, знаешь, и метрах в 100 от дороги максимум. Какой-то полицейский учебник велит приблизительно так искать тела. Значит, менты за убийство. Мы подумаем. Все равно утром работать, так? Уклончиво отвечаю я. И чего вы его не задержите, если такая твердая уверенность? Задержим утром. Значит, они наружку выставили за мужем. Наблюдают, не поедет ли тело проверить. Однако поиск продолжается все это время. Волонтеры по-прежнему выполняют задачи. Кукла составляет список тех, кому могла отправиться пропавшая. Опрашивает друзей и знакомых по указанию родителей и во ВКонтакте пропавшей. Я возвращаю версию убийства в табличку и проставляю плюсы и минусы. Сговор перед допросом – плюс к убийству. Свидетельство с платформы – плюс к бегству. Не похоже на суицид, плохо спланирован уход. Попытка суицида и характер пропавшей – плюс к суициду. Ночью я стою, курю на улице и вижу в окошке, как волонтер Дэн 45 из новеньких, только вписавшийся на поиск, склонился над моей табличкой. Захожу обратно с грозным взглядом, но он опережает мою гневную тираду. «Чё, версии разные? Меня Денис зовут, я из полиции». Дэн 45 – оперативный дежурный ГАИ с погонами подполковника. Сразу, по какой-то неизвестной мне причине, проникся к нам доверием. Он не высказывает ничего по поводу версий и согласен выполнять любую работу. У Куклы после ее разговоров со знакомыми девушки складывается впечатление, что лучший друг девочки – псих в той больнице, где работала пропавшая. «Слушай, а в дурдом ночью мы прорвемся?» – задумчиво спрашиваю я Куклу. И через полчаса она уже едет в дурку с Дэном 45. Я смотрю в табличку, которая уже начала расплываться, и думаю, что надо вернуться к вопросу. Какая она мать, наша пропавшая? Ведь уйти от детей внезапно, без повода, тяжело. Мысли опять начинают вращаться вокруг убийства. «Как узнать, какая она мать?» – бормочу я себе под нос. В голову приходит простое четкое решение – связаться с детским садиком, опросить еще раз, уже конкретно об этом, соседей по дому. Киса отправляется в дом пропавшей, чтобы обойти всех. Как раз вечер, все дома. Кукла возвращается из дурдома. Ей удалось поговорить с психом, но только через вопросы, которые она передала записанными на бумажке с медсестрой. Из ответов психа выясняется, что друзей у девочки нет, муж бьет и нещадно. И если бы девочка куда-то собралась, она сказала бы непременно самому психу. Кстати, сообразите. Как же удобно, когда единственный конфидент в психушке. Опрос соседей и родителей из детского садика дает неоднозначные результаты. С одной стороны, девочка была признана в целом матерью, которая любит детей. Но с другой стороны, общественное мнение было на стороне мужа. Дескать, девочка бледина каких поискать. Причем где и с кем блядь, собственно, блядствует, никто толком не знает. Посему я отношу это к слухам, разнесенным доброй свекровью или кем еще, и не принимая во внимание. Присовокупив в табличку «хорошая мать» к плюсам, я получаю парадокс. Все три версии в моей идиотской парадигме имеют абсолютно одинаковый вес. Приближается утро. Логика подсказывает перенести штаб ближе к Москве. Укрепляет в этом и второе свидетельство, которое прилетает уже рано утром. Девочку накануне видели у метро, рядом со станцией по ее же ветке. Девочка стреляла деньги. Свидетель указывает, что она говорила странно, у нее был дефект речи, хотя в жизни такого не было. Но он также отмечает сутулость и согласен дать показания в полиции, посему доверие ему полное. Мы переносим штаб ближе к МКАДу, в круглосуточное кафе. Что дальше делать, я вообще перестаю понимать. Кукла тоже впадает в ступор, который обеспечен еще и бессонницей. В табличке теперь выигрывает мотив бегства с очень хлипким перевесом над суицидом. За то время свидетельство точно указывает на то, что убийство надо вычеркнуть, что я и делаю. По идее, надо оставить только бегство, но поведение пропавшей указывает на полное отсутствие плана. Она уходит из дома. Почему? Едет на электричке в город, потом где-то ночует, на следующий день стреляет деньги. Нам известны сутки из ее жизни, но по-прежнему ничего не понятно. Сознание уплывает куда-то в небытие. Дэн, Платоныч, Киса, Кукла, Фекс – никто не понимает, что делать. Мозг засыпает. Я выхожу покурить и выпить очередную десятую за ночь чашку бурды, которую в Подмосковье называют кофе. И тут меня осеняет. С криком «А что, если все наши версии части одного?» я вбегаю обратно в кафе. «Фекс Платоныч, дуйте на дачу, быстрее!» «Мы же там были вчера!» «Дуйте!» С оставшимися мы начинаем рисовать таймлайн и новую табличку поиска, составляем план работ, который должен был основываться на возможных комбинациях мотивов пропавшей. Самое главное комбо – бегство плюс суицид. Я уже отправил проверять. В это время кукла смотрит форум, может, кто отписался там и едет к нам. Но там только требование Лёни С. рассказать ему, что происходит на поиске и какого чёрта вообще объявлен сбор. Ведь поиск бесполезен, а координатор – дурачок. Обычно меня задевает такая нездоровая критика, но сейчас я слишком устал, а мозг вообще может думать только о пропавшей. Мы составляем план и курим карту, пытаясь сообразить, что уже закрыто, а что еще можно сделать. Пока мы ковыряемся, звонит Фекс. «Она здесь, блядь! Синяя вся! Живая? Живая! Скорую вызывай! Уже! Таблетки? Да! Рвоту нужно вызвать! Уже! Блядь, додержите ее до скорой!» Мы мчим на дачу, и когда приезжаем, скорая еще на месте. Девочку укладывают на носилки. Я мельком вижу синие пальцы. «Жива-жива, в сознании, но молчит», — обрадованно бормочет Фекс. Кукла обнимает Фекса, а затем меня. Долго, крепко и радостно. Дэн-45 отводит меня в сторону. «Штапич, если чё, обращайся. У меня доступ к базам, камерам, по машинкам». «Чё, просто по звонку?» «Да, только на личный номер». Теперь у меня есть круглосуточный доступ к камерам систем «Поток» и «Ураган», которые позволяют отслеживать автомобили в пределах Московской области. Конечно, потом я вовсю буду пользоваться этой темой. Это было первое такое знакомство с доступом к закрытой полицейской информации. И каждым таким контактом я дорожил. Некоторые никогда не палил перед другими координаторами. Это роднит работу поисковика и профессионального опера, ведь они свою агентуру тоже не раздают направо и налево, кропотливо собирая ее, используя алкоголь, деньги и собственный член, чтобы ее сохранить. И для них, и для волонтеров сеть контактов зачастую становится залогом успеха. Мы едем в город на Фексе. Я сажусь сзади, собираясь поспать. Но кукла спать не дает и все трещит про девочку. Она не понимает, как я мог додуматься, что та все-таки окажется на даче. Я тоже этого понять до конца не могу. Может, сказалась моя вера в самоубийц. Истинные суицидники – твердые люди, они не меняют своих намерений. Я вяло отбиваюсь от куклы тезисами, вроде «Для самоубийц место самоубийства – это символическое место, точка притяжения». Удовлетворенная ответом, кукла ложится ко мне на колени, взяв мою руку в свою и закрыв глаза. Счастье. Пальчики куклы, которые можно гладить. Как будто не было ебически извращенной жизни, пьянства, наркотиков, всего того дерьма, которое составляло биографию. Как будто я чист и могу так и дальше. И только тревожно-злобный взгляд Фекса в зеркале заднего вида напоминает, что реальность никуда не делась. «Кукла, пойдем в кино?» «Хорошо, только я фильм выберу». Позже я узнал полную историю девочки. В тот день муж ее избил, сломал челюсть. Она решила уйти. Поехала в город, стреляла мелочь, ночевала в подъезде, а на следующий день ее приютила какая-то женщина, дала денег. Девочка купила таблеток и поехала на дачу. Все встало на свои места. Она не могла вернуться к любимым детям. Быть рядом с детьми означало погибнуть от рук этого придурка. Это тупик, который развернул ее к самоубийству, к которому она и так была склонна. Так что табличка не могла ответить на мои вопросы, потому что ответ был и в бегстве, и в насилии, и в самоубийстве, как в трех мотивах ее исчезновения.